головного мозга в поэтическом ключе, как операцию, которая превращает мозг в открытую книгу. Мозг, писал Верхов, следует рассекать таким образом, чтобы он напоминал книгу, страницы которой можно открыть то тут, то там, или даже перелистывать, а затем опять сложить. Пешков был прочитан, и ничего особенного найденного в нем не было. В одном из лучших своих произведений, книги «Заметки из дневника», Горький рассказывает или выдумывает о встрече с неким колдуном-горбуном, который представлял себе весь мир, состоящим из чертей, как из атомов. Черти мерещились Горькому в последние годы жизни. Вячеслав Всеволодович Иванов, который тогда был мальчиком, вспоминает, что однажды послал с родителями Горькому свой рисунок – собачка на цепи. Горький принял ее за черта со связкой бубликов и очень похвалил рисунок. Характерно, что темы русской святости писатель чурался. Как черт ладана. А если писал, то все православное выглядело у него отвратительно. Если поп, то обязательно нечесанный. Если диакон, то пьяница или дурак. А вот он описывает безымянного схимника. Свет лампы падал теперь прямо на фигуру старика и его ложе. Оно было наполнено стружками. Я понял происхождение шелеста, и к одежде подвижника тоже кое-где пристали стружки. Они лежали на ней, как большие желтые черви на полуистлевшем трупе. Собирался Горький написать и о преподобном Серафиме Саровском, но так, как представлял его себе, злым стариком. Все русские проповедники, за исключением Аввакума и, может быть, Тихона Задонского, люди холодные, ибо верою живой и действенной не обладали. И вся философия, вся проповедь таких людей, милостыня, подаваемая ими со скрытой брезгливостью, и звучит под этой проповедью слова тоже нищие, жалобные: «Отстаньте, любите Бога или ближнего, и отстаньте. Проклинайте Бога, любите дальнего, и отстаньте. Оставьте меня, ибо я человек, и вот обречен смерти». Слова эти, конечно, придуманы фантазером. Что же касается святителей Тихона Задонского, то в реальной, а не придуманной жизни, они могли быть бы полезны самому певцу революции. Святитель писал: «Ненавидя вражду, а не человека, истребляй ненависть его, которая любовью и терпением потребляется. Думай о нем не как о враге твоем, но помышляй, что он брат твой, создание Божие, человек по образу Божию созданный, кровью Сына Божия искупленный, и тому жде блаженству вечному позванный, дьяволом подстрекаемый, а не сам собой гонит тебе. Итак, на того врага вину возлагай. Не рассуждай о том, что он тебе делает, но рассуждай о том, что тебе о нем должно делать, и что закон Христов велит, и как бы с ним помириться. Молись тому, который велел любить врагов, чтобы дал тебе духа любви и кротости, злобу природную побеждать». Нет, гордый писатель, окруженный сонмом позванных им бесов, вину возлагал отнюдь не на козни, не на их козни. Людей он не любил. Так и писал: «Люди мне противны». Возникает вопрос, а не Алексей ли Максимович придумал название клеветнической книги «Святой черт»? «Мне кажется», – писал он в марте 1917 года относительно замысла этой работы, «более того, я уверен, книга Илеодора о Распутине была бы весьма своевременна, необходима, что она может принести многим людям несомненную пользу. Я очень настаивал бы, чтобы Илеодор написал эту книгу. Устроить ее за границей я берусь». Известно, что кампания против Распутина и царской семьи велась в исполнении решения масонского съезда в Брюсселе. Участие Горького в этом проекте оккультного воздействия на общество заставляет нас вернуться к теме масонства. Среди портретов Горького есть один особенный. Его написал известный в свое время живописец Борис Григорьев. Правая рука Алексея Максимовича поднята под углом, почти как в пионерском приветствии, а левая поддерживает правый локоть. Бастунич, один из авторов русского патриотического зарубежья, во втором издании своей известной книги о масонстве приводит фотографию этого портрета рядом с фотографией скульптурной фигуры строителя с топором на соборе святого Стефана в Вене, изображающего мастера в масонской ложе. Бастунич пишет: «Положение его рук, совершенно необычное в жизни, но весьма обычное в масонском ритуале, само за себя свидетельствует». Что ж, в документах департамента полиции, извлеченных из архива исследователем Олегом Платоновым, есть одна аналитическая записка, которая может нас заинтересовать. Ее автор Ратаев, и называется она «Международный парламентский союз». В ней список известных русских масонов, в котором фигурирует и Гойкий. Он же в списке вольных каменщиков начала 30-х годов. Перечень опубликован в книге Степанова «Масонство в русской эмиграции». Книга издана в Сан-Паулу в 1966 году. Так что, учитывая присущую масонству антихристианскую мистику, связь с демоническим миром Горький не прерывал. Между прочим, существует весьма радикальная версия его отношений с нечистой силой. Принадлежит она писателю-эмигранту Сургучеву, который знал Горького в каприйский период, жил у него на Капри, но после революции изменил свое хорошее отношение к нему. Сургучев прямо считал, что Горький продал свою душу дьяволу. «Я знаю, что много людей будут смеяться над моей наивностью», – писал он в 1955 году в очерке «Горький и дьявол» в газете «Возрождение», Париж. «Но я все-таки теперь скажу, что путь Горького был страшен. Как Христа в пустыне дьявол возвел его на высокую гору и показал ему все царства земные и сказал: «Поклонись, я все дам тебе». И Горький поклонился. И ему, среднему, в общем, писателю, был дан успех, которого не знали при своей жизни ни Пушкин, ни Гоголь, ни Толстой, ни Достоевский. У него было все – и слава, и деньги, и женская лукавая любовь. Да, популярность Горького была фантастической. Кто-то из современников написал: «Если бы царя можно было бы избрать в России демократическим путем, то, вне всякого сомнения, писатель победил бы с большим отрывом». Самая ужасная страна. Корней Чуковский писал о Горьком: «Когда читаешь его книгу детства, кажется, что читаешь о каторге. Столько там драк, зуботычин, убийств. Воры и убийцы окружали его колыбель, и право, не их вина, если он не пошел их путем. Они усердно посвящали ребенка во все тайны своего ремесла: хулиганство, озорство, членовредительство. Упрекнуть их в нерадении нельзя. Курс был систематический и полный, метод обучения наглядный. Мальчику показывали за дня в день развороченные черепа и раздробленные скулы. Ему показывали, как в голову женщины вбивать острые железные шпильки, как напяливать на палец слепому докрасно накаленный наперсток, как калечить дубиной родную мать, как швырять в родного отца кирпичами, изрыгая на него идиотски гнусную ругань. Его рачительно готовили в каторгу, как других готовят в университет. И то, что он туда не попал, есть величайший парадокс педагогики. Старинные семейные традиции требовали от него этой карьеры. Горький, как о самом обычном, мимоходом повествует о том, что один из его соседей каждый день садился у окна и палил из ружья в прохожих. А когда Горький вырос, какой-то охотник всадил ему в правую сторону тела 27 штук бекасиной дроби. «Здорово живешь, ни с того ни с сего». Вся его книга полна дикими воплями: «Расшибу об печку! Убью! Еще бы камнем по гнилой-то башке!» Жизнь в горьковской России, кажется, действительно была невыносимой. За эту провокацию революции Горький получил титул пролетарского писателя. Говорят, что ужасно на Руси было всегда. Какой отрезок ни возьми, масса злодейств, предательств и крови. Как сложился этот взгляд? Точно так же, как он формируется у западного обывателя через СМИ. Пресса рассказывает в основном об ужасах и преступлениях в России, и каждый искренне верит, что, выйдя на улицу Москвы, человек очень рискует быть тут же похищенным, убитым, изнасилованным или съеденным каннибалами. Иллюзия запредельного ужаса возникает,